Доказательство смерти изначально являлся частью проекта «Grindhouse», воспевавшего так называемый кинематограф категории «Б» — культурное явление 70-х. Но после провала «Планеты страха» Роберта Родригеса Тарантино решил выпустить «Доказательство смерти» отдельной полнометражной картиной. Премьера состоялась на Каннском фестивале в 2007-м. Несмотря на благосклонные рецензии, Тарантино самокритично назвал «Доказательство смерти» своим худшим произведением. Худо без добра не бывает. На съемки Курт Рассел прибыл с многолетним дублером Джоном Казино, для которого попросил написать хотя бы крохотный эпизод. Отношения Рассела с Казино вдохновили Тарантино на роман о Голливуде. Безусловно, одном из самых жестоких мест на Земле, но вместе с тем даже на этих проклятых холмах, видевших столько предательств, иногда произрастают прекрасные цветы дружбы и любви, не находящиеся в пагубной зависимости от масштаба славы и обилия денег. Однажды в Голливуде задумывался как роман, однако сперва был реализован в виде фильма, а уж затем, через полгода, Тарантино опубликовал и книгу, в которой гораздо больше внимания уделено персонажу Клиффа Бута, дублера и друга Рика Далтона, сыгранного в экранизации Брэдом Питтом. Сложно сочиненная структура «Однажды в Голливуде» дает пространство для трактовок. Самой убедительной, впрочем, кажется та, что толкует этот групповой портрет в шестидесятническом интерьере как автопортрет Тарантино. Рик — это он всамделишный, а Клифф — это тот, кем он всегда мечтал быть или безуспешно пытался казаться. События встречают нас зимой 1969 года, если точнее, 8 февраля, вечер пятницы. Рик Далтон, звезда шоу «Закон графства Баунти», гремевшего в 50-е, переживает карьерные трудности.